начала 30-х годов стала проводиться коренная реконструкция Москвы. Как вождь или рулевой московских большевиков, Каганович оказался одним из организаторов этой работы. Многие из возникавших проблем он решал единолично, но наиболее важное согласовывал со Сталиным и Политбюро. Реконструкция Москвы была, конечно, необходима. Еще при Ленине был разработан первый план такой реконструкции, который предусматривал расширение Москвы на юго-запад с сохранением исторического города. Однако, заботясь об удобствах жителей, трудно было превратить старый город в заповедник и строить новые дома только вне черты старой Москвы. Новый план предусматривал поэтому лишь сохранение исторически сложившегося плана городских магистралей и улиц, но с заменой и сносом многих обветшалых жилых зданий и малоценных деревянных строений. И тем не менее в начале реконструкции далеко не всегда проявлялась забота о сохранении ценнейших памятников русской столицы. Был взорван грандиозный храм Христа Спасителя, на месте которого предполагалось построить дворец советов. А там, где был Страстной монастырь, сегодня стоит кинотеатр «Россия». Всего сведомо Кагановича, а часто и по его инициативе, в Москве были разрушены десятки храмов, которые ничем не мешали реконструкции города, но составляли важный элемент исторически сложившегося архитектурного облика. Близ Красной площади снесли Иверские ворота, часовней, церковь на углу Никольской улицы, ныне улица 25 октября. Против этих разрушений решительно возражали Луначарский, ведущий архитектор, но Каганович, подводя итог обсуждению, безапелляционно сказал: «А моя эстетика требует, чтобы колонны демонстрантов шести районов Москвы одновременно вливались на Красную площадь». Исчезла и знаменитая Сухарева башня, о восстановлении которой по сохранившимся чертежам хлопочут сегодня некоторые архитекторы. Такая же участь постигла и большую часть Китайгородской стены. Даже в самом Кремле было уничтожено несколько храмов 15-17 веков. Во время этой разрушительной деятельности замахнулись и на храм Василия Блаженного. Помешал этому архитектор, реставратор и историк Барановский. Он добился встречи с Кагановичем, решительно выступил в защиту замечательного храма. Почувствовав, что Кагановича не убедили его доводы, Барановский отправил резкую телеграмму Сталину. Храм Василия Блаженного удалось отстоять, но Барановскому пришлось, явно не без помощи Кагановича, пробыть несколько лет в ссылке. Его жена рассказывала: «Петр Дмитриевич одно только и успел спросить у меня на свидании перед отправкой: снесли? Я плачу, а сама головой киваю: целый». Разумеется, деятельность Кагановича состояла не только в разрушении памятников старины. В Москве с середины 30-х годов развернулось и большое строительство. Не будучи архитектором, Каганович лично указал, что новое здание театра Красной Армии нужно строить в форме пятиугольной звезды. Это, конечно, было бессмысленное решение, так как увидеть эту звезду можно разве что с нынешнего вертолета. Одной из главных строек, связанных с именем Кагановича, был московский митрополитен –